Навстречу к Ивану Васильевичу шел в самом деле князь, только не в таком виде, как он знавал его прежде. На голове его была бобровая шапка, стан был плотно схвачен тонким суконным полушубком на собольем меху. Он узнал старого своего знакомого и учтиво его приветствовал. «Здорово, старый приятель», — сказал он. «Как, князь, так это точно вы? Я никак бы не узнал вас в этом костюме». «Почему же? Наряд этот совершенно удобен для нашего северного холода, а притом он наш, народный, и я другого не ношу». «Не знал, виноват, совсем не знал. А я думал, князь, что вы за границей». «Что?» «Я думал, что вы за границей». «За какой границей?» «Да на западе». «Зачем?» «Да так-с». «Помилуйте, у нас есть свой запад, свой восток, свой юг и свой север. Коли любишь путешествовать, так и тут своего во всю жизнь не объедешь». «Конечно, это правда, князь, однако согласитесь сами, что за границей мы находим не только удовольствие, но и важные поучения». Князь посмотрел на Ивана Васильевича с удивлением. «Какие поучения? Примеры-с? Какие примеры? Да просвещения и свободы». Князь рассмеялся. «Помилуйте, да это слова. Мы не дети, слава богу. Нам неприлично заниматься шарадами и принимать названия за дела. Я вижу, впрочем, с удовольствием, что вы читаете историю. Занятие похвальное. Вы говорите о том времени, когда непрошенные крикуны вопили о судьбе народов не столько для народного блага, как для того, чтобы их голос был слышен. Но ведь народы давно сами догадались, что весь этот шум прикрывал только мелкие расчеты, частные страсти, личное самолюбие или горячность молодости. Поверьте, если благо общее и продвинулось, так это от собственной силы, а не от громких возгласов. Для всякого человеческого дела страсть не только пагубна, но даже смертельна. Вам это докажет история, а история — не что иное, как поучение прошедшего настоящему для будущего. Мы начали после всех, и потому мы не впали в прежние ребяческие заблуждения. Мы шли спокойно вперед, с верою, с покорностью и с надеждой. Мы не шумели, не проливали крови. Мы искали не укрывательства от законной власти, а открытой священной цели. И мы дошли до нее и указали ее целому миру. Терпением разгадали мы загадку простую, но до того еще никем не разгаданную. Мы объяснили целому свету, что свобода и просвещение — одно и то же, целое, неделимое, и что это целое не что иное, как точное исполнение каждым человеком возложенной на него обязанности.